Глава третья. Давайте знакомиться. Дом Джоэль Смит. Утро за 3 дня до бала у чудовищ. «Бонни!» – кричал отец с самого утра и требовал меня к себе на отчет. «Нева!» – пела мать, игнорируя сдержанные рыки отца. Тоже, похоже, ждала, что я приду отчитаться. Вчера меня выгнали с практики. Снова. 6-й раз за 8 месяцев. Итог. Мне не хватает 4 месяцев практики, чтобы завершить ее в срок. Хотелось бы с легкостью ведьмы махнуть рукой на все это и положить на все метлу. Или, как все сдержанные феи, сказать: «Не беда, прорвемся». Но на ум приходила только любимая пословица деда Панти: «У кого руки растут из одного места, тому ювелиром не стать». Оставаться на 2-й год никто не желает, но терять сразу 2 года обучения – это перебор. «Бонни!» В комнату вошел папа и стал раздвигать портьеры, которые я плотно задернула вчера. Он раздвигал магией, и, естественно, у него ничего не вышло. Ведь и я знаю отца не 1-й год, так что тоже задвигала портьеры магией и применяла еще магический замок, чтобы меня так грубо не будили с утра. «Вставай и расскажи, почему моя ненаглядная девочка не торопится на практику?» Я мычу, делая вид, что еще сплю, и накрываюсь подушкой, но не тут-то было. В комнату вплывает моя мама и вмиг ломает магический замок на портьере. Окна тут же обнажают свои яркие солнечные стекла, а карниз падает на пол. «Мама у меня ведьма, безалаберная, как все ведьмы, резкая и наглая, но любимая и папой, и всеми нами». «Нева, вставай! Тебе отец вопрос задал, невежливо оставлять его без ответа». Я опять мычу и зарываюсь под одеяло, но мама непреклонна. Одеяло и подушка летят с моей кровати в кресло, по пути скидывая отца на пол, так как он сидел на моем одеяле. «Дорогая, не слишком ли резко начинается утро?» Папа уже принялся за починку карниза, так как папа у меня кто? Правильно, фея. Ни в коем случае не фей, как любят называть люди фею-мужчину. Фея всегда фея и точка. «Нева уже опаздывает». Мама обливает меня водой, благо теплой, и мне приходится вставать. Причем либо на практику, либо в академию. «В академию», — пробурчала я и собиралась отправиться в дучу, но меня с 2 сторон облепляют ведьмино-феечными силами, и я остаюсь в кровати. «Дорогая, нам непременно необходимо знать подробности, чтобы принять меры». Отец еще потребует точного и документально неэмоционального ответа, но я его опережаю. «Мне было предложено перевести рабочие отношения в горизонтальное положение с применением позиций сзади, сверху, сбоку и ара...» «Все, я его убью!» Заревел мой папа-фея, пытаясь подняться с кровати. Но так как он только что спеленал меня магией, а одновременно с ним это сделала мама, а потом я попыталась еще освободиться, то мы втроем повалились обратно на кровать. Благо папа приземлился рядом, а не на кого-то из нас двоих. Вот спрашивается, зачем ему всегда документально неэмоциональные ответы, если именно они приводят его в бешенство быстрее всех? Ответила бы я: «Распускал руки» или «недвусмысленно намекал», как это принято в обществе. Завуалировано, но нет. Папа у нас любит порядок и строгость. Поэтому вот такой расклад. «Дорогой, давай для начала узнаем у доченьки, что случилось с этим смертником». Мама пытается ослабить свои ведьмовские путы, но они намертво свернулись с папиными, фейскими. Поэтому, упс, мы все еще связаны. Все 3. «Деточка!» Папа старается меня не травмировать своими рычаньями. Считает, что я нежный цветочек в его оранжерее. Не то что старшие 2 сестры оторвы, которые и слов знают больше, и в любовных делах уже просвещенные. «А что же стало с твоим работодателем?» «Ничего сильно непоправимого», — ответила я, по-тихому расплетая замысловатые связи родительских магических пут. «Он мне подписал практику на месяц, а теперь лечится от аллергии». «И на что у этого недруга магических созданий может быть аллергия?» Отец, почувствовав относительную свободу, резко попытался подняться и снова затянул путы по самое некуда. То есть мои старания пошли лемуру под хвост. «Папочка, посиди немного тихо!» — попросила я, принимаясь снова за распутывание. «Это словно клубок ниток перематывать, только там одна нить, а у меня две». «Аллергия у него ни на что, а на кого, точнее, на ведьм». «О, значит, я могу наведаться в его особняк и подпитать аллергию по самое его горло», — кровожадно сообщила мама и выпорхнула из пут, оставив меня и папу спеленутыми, как будто и не сидела только что рядом с нами. «Я жду вас на завтрак, радости мои, и все остальные члены семьи тоже вас ждут. Поторопитесь». Мама вышла, мило улыбнувшись нам с папой, а мы уже привычно занялись наведением порядка, так как феи не могут оставить такой беспорядок после себя. Когда папа вышел, я бегом отправилась в дучу, кое-как попрыгала под теплыми струями воды и принялась одеваться. Платье было вполне приличное, спокойного темно-синего цвета с белой вышивкой на груди и по краю подола, почти у самого пола. Пышные юбки я не ношу, с моим-то ростом я буду похожа на зефирину на торте. А так порой хочется надеть модный в этом сезоне кринолин, который у пола достигает почти полтора папиных шага. Но могу позволить себе высокий каблук на туфлях. В этом мне все ведьмочки Академии завидуют. Им-то каблуки выше 4 пальцев деканат запретил, а мне можно? А то я до котла не достаю. Кстати, давайте знакомиться. Я Бонавентура Джоэль Смит. «Дочь ведьмы и феи, Бонни или Нева, в зависимости от настроения родственников, а в магическом смысле – Вея. Кто такие Веи, спросите вы, и будете удивлены, когда все магическое сообщество в один голос скажет, что Веи не существует. Есть ведьмы и есть феи. Это если кратко и конкретно про меня, потому что я и ведьма, и фея одновременно, пополам, ну или 50 на 50, кому как нравится. Метроном Сиха – злобный магический артефакт, мои слезы и стенания, застыл в моем случае ровно посередине, ни волосинки вправо или влево. 50% ведьма и 50% фея. Что это значит, спросите вы? В моем случае это ровно в 2 раза больше уроков. Сначала в школе, потом в академии, а теперь еще и практика по обоим магическим составляющим. Благо, есть один плюс – маленький. Ведьмы или феи должны получить практики на целых 12 месяцев, а я – 2 раза по полгода, хотя при подсчетах и выходят те же 12 месяцев. Но я хоть могу менять практики, если… вернее, когда меня выгоняют с очередной. К сожалению, работодатели требуют, чтобы противоположная моя магическая составляющая была надежно запечатана, пока я тружусь в каком-либо заведении. Но мои пакостницы, как я иногда называю эти составляющие, начинают бунтовать и вырываться, что приводит к последствиям. Вот будь я просто ведьма, последний мой работодатель получил бы в чай немного капель, повышающих потенцию, и был бы отправлен на строевую в полк, где он числится старшим роты. С такой любовью к строевой никто и не подумает, что его так возбуждают сослуживцы. Работодатель бы весело провел время и про меня надолго забыл, а я получила бы всю практику до последней склянки». Но моя фейная составляющая перешла к боевым действиям, осыпая работодателя собранным по углам мусором, перекладывая по алфавиту его секретные документы и пряча грязные армейские сапоги за воротами гарнизона. Естественно, этот ротный решил, что я оказываю ему знаки внимания, так как совсем не владеет пониманием, как у феи злость выходит. Дальше грубый солдатский юмор и шлепки по теплым пышным местам привели в ярость мою ведьмовскую составляющую, и понеслось. В любом случае, он сам виноват. Теперь мне предстоит наведаться к декану ведьм и отдать документы по практике, пока работодатель не пришел еще в себя и не забрал свою, а, вернее, мою характеристику. И нужно наведаться к декану фей и потребовать свободное плавание. Я уже измучилась с этими практиками и теми, кто ее предлагал. За столом сидели все. Молли, Кит, Винни, Лайн — это мои сестры и братья, а также мама и папа. Расскажу немного о семье. Все мы имеем магические составляющие, вернее, мы магически приспособленные, как говорят в нашем сообществе. Раньше говорили магически одаренные, но один правитель, очень одаренный, решил подчинить себе все народы от людей до змеи-ящеров и развязал такую кровопролитную войну, что против него все начали дружить. Когда короля свергли, то сочетание «магически одаренные» превратилось в ругательное, даже оскорбительное. Так что мы теперь магически приспособленные. Мама у меня ведьма, а папа – фея, об этом я уже упоминала. Молли – самая старшая сестра, фея. Следом идет Кит, он тоже фея. Винни – ведьма, жуткая козявка. И последний, но все равно старший – Лайн, он маг. А я – Вея, правда… Так только в нашей семье говорят. Папа рассказывал, что до 6 лет у меня магия вообще не проявлялась. Они с мамой уже решали, в какую школу людей меня отдавать на учебу. И вот в один, непонятно какой, ужасный или прекрасный день, они до сих пор не могут определиться. Я проявилась. Сначала я села на мамину метлу и пролетела, поднялась в воздух и зависла, пища от страха. Мама не смогла меня снять, потому что от счастья упала в обморок. Тогда меня с метлы снял папа, а я отправила метлу подметать осколки стакана, который выпал из маминых рук и разбился. А следом я склеила этот стакан, что отправило практически в нокаут счастье моего отца. Он теперь этот стакан хранит в нашем детском музее и едва ли не молится на него». Когда оба родителя обрели способность здравомыслить, они принялись искать на мне татушки. Так люди называют рисунки магических сущностей, которые возникают у магически приспособленных, когда они проявляют свою магию. Так вот, если ребенок проявляет несколько способностей, то наличие определенной татушки говорит о его сильной магической составляющей. Так у ведьмы может появиться на теле метла, шляпа или котелок. У феи проявляются цветочки, бабочки, туфельки или молоток, если на мальчике. У магов – книги, у гоблинов – монеты или свитки. У гномов – кирка или камень. У оборотней и чудовищ – звери. На мне нашли 2 татушки, одинаково четкие и прорисованные, что не давало сомневаться, магии во мне 2 варианта. Черная кошка и розовая бабочка, сразу цветные, что вообще редкость у детей. Ведь дети долго идут к своей магии, могут усиливаться и ослабевать, менять ее на противоположную и снова возвращаться. И только к 15 годам магия стабилизируется, и татушки становятся четкими и цветными. И первое мое общение с метрономом Сиха состоялось в тот же день. И с того дня, вот уже 14 лет, этот гад показывает ровно одно и то же. 50% ведьма и 50% фея. «Винни!» — чихаю я в ладонь, усаживаясь за стол. «Убери, пожалуйста, свою кошку! Она оставляет шерсть везде!» «Нева!» — протягивает сестра приторным голосом коварной ведьмы. «Я тут ни при чем! Ты ей нравишься!» Я беру кошака за шкибот, отношу к двери столовой и выкидываю, захлопывая дверь перед самым носом. Не люблю кошек. Слишком вредные, волосатые и злопамятные. «Зря ты так, Нева!» Винни огорченно хлопает глазками и надувает губки. Мужчины от ее вида капризного, обиженного ребенка млеют и тают. Но за завтраком только свои, так что все старания сестры пролетели мимо. «Вдруг Регина в следующем году станет твоим фамильяром?» «Не уверена, что это в принципе возможно», — фыркаю в ответ, счищая со стула кошачью шерсть и отправляя ее в камин. «Ведь она уже твой фамильяр, поэтому будь добра, следи, чтобы твой фамильяр не пытался подпитаться от меня моей магией». «Хватит, девочки!» Мама хмуро смотрит на Винни, а меня одаривает мягкой улыбкой. Ведь сегодня меня нельзя нервировать. Я пострадавшая сторона. Мне еще в деканат идти. «Бонни, тебя сопроводит Лайн. На всякий случай, вдруг тебе сразу предложат практику. А Лайн, как представитель семьи, проследит за законностью подписания договора». Лайн тяжело вздохнул, но отказать не смог, ведь все знают, что его патрон сейчас в госпитале на лечении и в личном секретаре не нуждается, а значит, младшенький, как ласково его называет папа, совершенно свободен. «Когда Неве так везло, мама?» — голос подала наша старшая рациональная фея, которая любила только факты и расчеты, а предположения, особенно касающиеся моей несовершенной пока еще практики, пыталась закопать сразу, чтобы ненароком не воодушевить меня на радужное предчувствие.